Рубрика «Детская страничка». Сила слова. Библия или Священное Писание сама себя называет Словом Божьим, которое изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Оно себя называет живым и действенным, проникающим до разделения души и духа, суставов и мозгов, судящим помышления и намерения сердечные. И как таковое оно подобно огню и молоту, разбивающему скалу. Следующая история пусть послужит доказательством того, что живое Слово Божие само, без содействия людей, может преобразовывать сердца. Один странник, проходя проселочной дорогой, заметил ветхую хижину и приблизился к ней, чтобы попросить глоток свежей воды. Зайдя внутрь лачуги, он застал ее хозяев сильно разгневанными. Они, проклиная друг друга, готовы были броситься в драку, а полуодетые дети забились от страха в угол. Всюду виднелись следы глубокого физического и нравственного запустения. Путник приветствовал ссорящихся и уговаривал их примириться. «Дорогие друзья, — говорил он, — что вы это свой дом превращаете в гиенну огненную?» Но получил на это ответ: «Ах, господин, вы не знаете обстоятельств жизни бедных людей, когда весь дом кувырком, когда тяжелый пот паденной работы часто не приносит даже куска сухого хлеба». Неудивительно, что споры, неурядицы, огорчение и отчаяние здесь растут, как грибы. Странник выпил воду, которую ему подали в разбитом кувшине. Вдруг он заметил в пыльном углу старую Библию и, уходя, сказал: «Слушайте, я знаю, что снова может привести ваш дом в порядок. В вашем доме лежит сокровище. Ищите его. Если вы сумеете его найти и мудро примените, то в короткое время сделаетесь так богаты и счастливы, что вам и на ум не придет кому-нибудь в мире завидовать». Сказал и пошел дальше своей дорогой. Сначала супруги не обратили особого внимания на его слова, которые показались им пустой шуткой. Но вскоре, хотя и не хотели в этом признаться, одни и те же мысли начали бродить в их головах, не давая покоя. Когда жена уходила в лес собирать дрова, муж принимался искать в доме сокровище. Уходил муж на паденную работу, жена делала то же самое. Однако они ничего не находили, и все чаще гнездились черные вороны досады, огорчения и неурядиц в цепких терниях все возрастающей нужды. Однажды, когда жена снова осталась одна в доме, в ее груди снова зашевелился живее, чем когда-либо, вопрос: что, собственно, мог странник подразумевать под этим сокровищем? В который раз она оглядела комнату, и ее глаза остановились на старой Библии в углу, которая осталась от ее покойной матери. Но со дня смерти матери ее еще никто не открывал. тотчас же проскользнула в ее сердце и мыслях, не на эту ли книгу указывал странник. Она достала ее, раскрыла и нашла на обложке написанные рукой ее матери слова псалмопевца. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Псалом 118, 72 стих. Псалом 18, 11 стих. Это поразило ее в самое сердце. Да, это, наверное, и есть сокровище, о котором говорил странник. Она стала перелистывать старую книгу, и одно слово за другим словно ножом резало ее сердце. Слезы одна за другой падали на страницы, и с этих пор она каждый день стала читать эту книгу. Она молилась и учила детей молиться, но все делала в тайне, не говоря об этом мужу. Однажды приходит муж домой и по обыкновению снова начинает браниться, шуметь и проклинать. А жена ему не возражает, но ласково приветствует. Он изумляется и стоит пристыженный. Тогда жена говорит: «Дорогой, мы очень согрешили и сами виновны в нашем бедствии, а потому должны избрать другой путь». Муж удивленно на нее смотрит и говорит: «Откуда у тебя такие мысли?» Тогда жена достает старую книгу и говорит: «Вот сокровище, я его нашла». Муж молча садится на скамейку, а жена начинает читать о Господе Иисусе, как Он милостиво снизошел к грешникам, чтобы их спасти. У мужа надрывается сердце. Он сдерживается и кусает губы, чтобы не разрыдаться. Их снова и снова тянет к этой книге. Каждый день жена читает Библию, а муж и дети сидят вокруг стола, все так внимательны, благоговейны и спокойны. Прошел год. Снова проходит тот путник той же дорогой. «Смотри-ка», — говорит он самому себе, — «вот опять та ветхая хижина. Пойду-ка туда и посмотрю, как теперь она выглядит. Сказано, сделано». Уже при входе он с трудом ее узнал. Такой там теперь порядок и чистота. Он открыл дверь, и когда супруги подошли к нему, он подумал, что это не могли быть те же люди, которых он здесь встретил в прошлом году. Все в доме было чисто прибрано, а они встретили его приветливо, и мир Божий отражался на их лицах. «Ну, как вы себя теперь чувствуете, дорогие мои?» — спросил он. Тут они узнали странника и, протянув приветствие руки, повторяли: «Спасибо! Спасибо вам, дорогой господин! Мы нашли ваше сокровище! Благословение Божие пребывает теперь в нашем доме, и мир его в наших сердцах. Здоровые и радостные лица, не богато, но чисто одетые дети – все говорило об удивительной перемене в их жизни. Дорогой слушатель, если и твой дом нуждается в обновлении, то возьми в руки без всяких предрассудков эту старую Библию и узнаешь силу воздействия ее слов на твое сердце.